обхватил рукой за талию и потащил к двери так, что ноги волочились по полу. Эта игра, существовавшая столько, сколько она себя помнила, неизменно заставляла Мади визжать от восторга. Если нельзя проткнуть нос, то можно сделать еще одну дырку в левом ухе для маленькой кнопки. Не понимаю, зачем человеку сверлить в себе новые дырки, не предусмотренные природой? Дэвид задержался у двери Тео и постучал в нее свободной рукой. «Отстань, присмыкающаяся!» Дэвид посмотрел на Мади. «Кажется, он имеет в виду тебя», — он толкнул дверь. Вместо того, чтобы сидеть за письменным столом и делать уроки, сын валялся на кровати с телефонной трубкой в руке. Дэвид испытал противоречивые чувства. Досаду от того, что задание не выполняется, и облегчение от того, что Тео уже обзавелся новыми друзьями, общение с которыми мешает его учебе. «Я перезвоню», — пробормотал Тео и дал отбой. «Я только сделал перерыв». «Ага, на целый месяц», — подхватила Мади. «В холодильнике полно еды. Разогрейте себе обед. Номер ресторана в блокноте у телефона. Номер моего мобильника вы знаете. Без особой надобности не звонить. Никаких драк, никаких голых незнакомцев и никаких набегов на бар с алкогольными напитками. Пока не сделаете уроки, никаких телефонных звонков и никакого телевизора. Не подожгите дом». «Что я забыл?» «Не пачкать кровью ковер», — вставила Мади. «Верно. Если будете истекать кровью, пачкайте кафель». Он поцеловал Мади в макушку и опустил на пол. «Я вернусь к полуночи». «Папа, мне нужна машина». «Угу. А мне нужна вилла на юге Франции. Я подумаю». «Погасить свет в 11», — добавил он, отвернувшись. «Но я не могу без колес!» — крикнул ему вслед Тео и негромко чертыхнулся, услышав, что отец спускается по лестнице. «Отбросить коньки можно и без машины». Он упал на спину и мрачно уставился в потолок. Мади только покачала головой. «Тео, ты болван, а ты уродина. Ты никогда не добьешься своего, если будешь ворчать». «Если я помогу тебе получить машину, ты 12 раз отвезешь меня в парк и не пикнешь при этом ни слова». «Как ты поможешь мне получить машину, мерзкий гик?» И все же Тео задумался. Сестра почти всегда получала то, что хотела. Мади прошлась по комнате, чувствуя себя здесь как дома. «Сначала дело, а разговоры потом». Тереза считала, что сколько бы лет ни было человеку, для своих родителей он или она всегда останется ребенком, нуждающимся в любви, участии, а иногда и поддержке. Разве мать может стоять на берегу, следить за тонущим ребенком любого возраста и не нырнуть к нему на помощь? То, что Пилар была взрослой женщиной, у которой выросла собственная дочь, не помешало Терезе направиться прямо к ней в комнату и высказать то, что было у нее на уме, пока Пилар выбирала наряд для вечера в ресторане, для вечера с Дэвидом Каттером. Люди начнут болтать. Пилар возилась с сережками. Каждый этап одевания требовал от нее колоссальных усилий. Это всего лишь обед. С мужчиной, с привлекательным мужчиной, не скрывавшим, что он хочет спать с ней. Дио! Для сплетен достаточно малейшего повода. Стоит тебе с Дэвидом где-нибудь появиться вместе, как слухи тут же уложат вас в постель. Пилар поднесла к шее жемчужное ожерелье. Слишком торжественно или старомодно? «Мама, тебя это беспокоит?» «А тебя нет?» «С какой стати? Да и кому я нужна?» Она боролась с застежкой. Казалось, пальцы внезапно стали чужими, огромными,